Нас собрал здесь праздник светлый, все родные и друзья. В этот день такой заветный, поздравляем вас, любя. Два пути в один сплетая, судьба вас вместе привела. И счастьем души наполняя, любовь ваши крылья обрела. Максима, опора, сила, вера, всегда придет на помощь. И с благородством без сомнения оберегает родной дом. Марина, нежное создание, ты краше всех и всех милей. У всех вокруг крадешь внимание, ты красотой опять своей. Гуляет свадьба, молодые, поднимем мы за вас бокал. Вдвоем в пути теперь отныне, и на Алтай, и на Байкал. Желаем счастья, как красивы Максим с Мариной в этот час. Пусть расцветают мандарины, зимой теплом согрея. Ваши имена, любовь — источник света ясный, он светит вам в пути всегда. Да будет жизнь полна чудес, и каждый миг лишь радость дарит. Все вершины до небес пусть ваша пара покоряет. Заботьтесь верно о друг друге, и только храня вашу любовь от любой вьюги, пышно цветет ваша семья. Сейчас счастливей пары нет, Марина излучает свет, Максим теплом ее согрет. Любовь вам да совет. Поднимаем вновь бокал. Сегодня праздник ваш чудесный вместе нас собрал. Гуляет свадьба, молодые, поднимем мы за вас бокал. Вдвоем в пути теперь отныне, и на Алтай, и на Байкал. Теплом согрея вас, гуляет свадьба. Вместе нас собрал.